«Зря ты так лежишь», – негромко произнесла Тариша над свернувшейся в клубок прямо в круге воскрешения адептки. «Увидит мать, решит, что сломалась». Хейт вздрогнула, с трудом заставила себя принять сидячее положение. «Тут тепло», – стуча зубами. «Морозный ад», – выпустил тело, но не память, – откликнулась Хейт. «Что там дальше в программе?» Единичка к выносливости, как цена изуверских пыток, не казалась ей равноценным обменом. Но никак. Если бестий так вымораживают, то неудивительно, что они все, как статуэтки, бесчувственные. Она все же встала с пола. Помнится, раньше ей казалось, что пол в круге холодный, но сегодня она так не думала. «Возвращайся в ледяной зал». «Что?» – возопила адептка. «Возвращайся в ледяной зал». Не моргнув глазом, повторила Дроу. «Так вот что значит. Путь боли, страданий и ужаса. Первый раз ты не знаешь, на что идешь. Тебе непрозрачно намекают на потерю процентов опыта. Ты беспечно решаешь, что это чепуха. Опыт и вправду пустое в сравнении с тем, что там будет. А затем тебе предлагают вернуться. Добровольно. В преисподнюю. Своими ногами. Без толчков в спину. Вот где кошмар. «Ты идешь или хочешь сдастся?» равнодушно спросила Тариша. Хейт сглотнула. «Иду». «Слышишь, преисподняя? Иду». «Во второй раз будет легче», безучастным тоном сообщила Дроу перед заиндивелыми створками. Брови Хейт взлетели вверх, обозначая недоверие. Бестия ее успокаивает и удивление высшей пробы. «А легче? В ледяном аду это вообще возможно?» Но вслух она промямлила невнятное «спасибо». «Пробуй дойти до центра и не давай залу проглотить тебя». Тариша продолжила давать советы о грядущем кошмаре адептки. «Не останавливайся, пока можешь идти. Мать дома часто медитирует здесь по много часов. Возможно, однажды ты сможешь тоже так». «Боги всех миров, заботливая Дроу, такого просто быть не может. Я уже молчу про медитацию в преисподней». А после стало не до мыслей. Хлад и муки обрушились на пришлую, утянули цепкими лапками в свою паутину. И принялись тянуть из нее силы, и жизнь, и волю. Но прежде чем иссушенный труп повалился на блестящий пол, отдарились новая способность. Невосприимчивость к холоду добавлена. Невосприимчивость к холоду – пассивная. Негативные эффекты – остужение, обморожение, сильное обморожение, оледенение, накладываемые при длительном и или интенсивном воздействии стихии, наступают позднее. Игнорирование магии воды увеличено на 5%. Возможно дальнейшее улучшение способности. Достижение разблокировано. Хладостойкий. Уровень достижения – первый. Познав мощь стихии, вы научились ей сопротивляться. Устойчивость к магии воды увеличилась на 5%. И права была Тариша. Во второй раз пережить эту жуть было самую чуточку, но легче. Когда бестия подошла к Хейт, в этот раз та снова была в круге воскрешения, но уже в положении сидя. И в глубокой задумчивости. Часть системок о дебафах за пребывание на холодке была наименее значимой. А вот устойчивость и игнорирование – совсем другое дело. Устойчивость к той или иной стихии давала порезку урона, наносимого заклинаниями, относящимися к этой стихии. Конечно, актуальных формул корпорация не публиковала, но, судя по изысканиям, устойчивость резала урон от базы чисел, указанных в описании умения, до его преобразования в формулу с множителями всех мастей. Свойство «устойчивость к» могли иметь только украшения, то бишь два кольца, две серьги, ожерелье. В одном из фиксов первых месяцев после запуска игры была установлена верхняя планка для одного предмета, за исключением предметов мифического класса – 10%. Причем украшений с меньшими значениями изменений не коснулось, так что среди советов новичкам было такой. Соберите несколько комплектов ювелирки на 20-30 уровень с сопротивлениями разным школам магии и меняйте их под ситуацию. Выжать больше, чем 50% весьма сложно. Высокоуровневые украшения же после фикса могли сочетать два и более видов устойчивости. Одним из аргументов, склонивших в свое время Хейт к выбору класса «Адепт тьмы», было наличие ауры стихий, открываемой на 50 уровне. У адептов света баффа с аналогичным эффектом не было. На максимальном 5 уровне умение давало дополнительных 10% устойчивости к 4 стихиям. Устойчивости к свету и тьме, насколько знала девушка, в игре не было. Для игроков монстры живут по иным законам. Как правило, мини-боссы и боссы применяли магию одной, реже двух стихий. И изредка попадались чистые физики. Наибольшей разрушительной силой обладали именно магические удары. Следовательно, если есть возможность их ослабить, ею, возможностью, стоило воспользоваться. Корпорацией также было заявлено, что потолок устойчивости к любой из стихий ограничен показателем в 90%. То есть совсем не получать урона не получится, как бы игрок ни старался. Раньше Хейт не въезжала, как из 50 от бижутерии и 10 от ауры можно получить 90%. Или каким надо быть мажором, чтобы увешивать персонажа мифами. Теперь реалистичные числа стали ближе сходиться с заявленными. Еще интереснее было игнорирование, работающее в обход формул расчета урона. Срабатывая, оно гасило урон полностью или же отклоняло умение, если это был дебаф, не наносящий прямого урона. Причем независимо от разницы в уровнях и характеристиках противников. «Чит узаконенный», – почему-то шепотом выдала Хейт, – «а за такое можно и пострадать». Апатичная ко всему бестия молча указала на проход, ведущий к ледяному залу. Адептка с решимостью во взгляде повиновалась. Третье посещение ледяного зала не дало ничего, кроме боли и смерти, конечно же. Четвертое повысило выносливость. Пятое – стойкость. Хейт, искренне убежденная в том, что стойкость мирным путем поднимать невозможно, поразилась до глубины души. Потом поразилась тому, что еще способна поражаться после всего испытанного. «Тариша, в вашем издевательском меню передышки не включены?» – спросила квартеронка, вымотанная так, что хоть язык на плечо складывай. Вымотанная и лишившаяся 25% опыта, по 5 за каждую смерть. Следующий полет в круг воскрешения должен был отбросить ее на уровень ниже. И все бы ничего, но по динамике, судя, одним сброшенным уровнем дело едва ли ограничится. А часть предметов, носимых Хейт, сейчас хранящихся у главы дома, но рано или поздно адептки снова их носить, требуют 20 или 15 уровня для надевания. Что заставляло думать о невеселом. Не придется ли, покинув гостеприимных бестий, щеголять, как сейчас, в бельишке? Дроу мешкала с ответом. «Спрашиваю, отдохнуть можно?» Решила спросить по-простому Хейт, на случай, если непись заклинала от постановки вопроса. Или снова в зал. Идя по тропе познания, мы стараемся не прерываться. Сойдя, сложно преодолеть себя и вернуться обратно, сказала наконец бестия. Мать не давала указаний на этот счет. Затем после небольшой паузы докончила. Вывести тебя из гор? Связь с внешним миром доступна только снаружи, как и открытие врат. Хейт закивала, опасаясь, как бы непись не передумала. Тариша отвела квартиронку на уступ каким-то окольным путем, минуя пещеру с главой дома бестий. «Приложи обе ладони к скале, когда пожелаешь вернуться. Я буду ждать внутри». Здесь был ветер. Хейт зажмурилась, ловя кожей игривые дуновения. Был ветер, но не было жизни. «Хоть бы кустик чахленький», — посетовала мысленно девушка. «Пропасть!» — бодро и радостно отрапортовала форма жизни. «Многообещающе. Бескрылая шагнет?» Хейт накрыла лицо ладонью. «А если и шагнет?» — с неохотой убрав ладонь, сказала адептка. «Тебе что с того?» «О! Фейка наклонила в бок крохотную головку. «Что ты получишь от моей смерти?» «Устала и зло», — выговорила Хейт. «Допустим, я прыгну в пропасть. За сегодня я умирала 5 раз. И это явно не предел. Разом больше, разом меньше. Фиолетово. А вот ты будешь нарезать круги над уступом, потому что туда, где я возражусь, тебе хода, то есть лёта нет». Фея принялась выделывать кульбиты в воздухе над пустотой и поглядывать искоса, мол, и где, и когда. «Иди ты, дурында!» — отмахнулась адептка. Испортила остатки настроения. И раскинула руки, вроде как приготовившись сигать со скалы. «В крайнем случае будем считать это заменой прыжка с тарзанки, на который я в том году не решилась», — поглядывая искоса на замершую в воздухе фею, думала Хейт. «Скажешь, зачем тебе моя смерть? Доставлю тебе радость. Прыгну», — пообещала девушка пиксельному отродью. «Ну же, информация за действие. Честная сделка». «Письмо», — обиженно пискнула фея. Летучее чудовище рассыпалось искрами, а свиток упал под ноги Хейт. «Никаких манер», — попеняла в пустоту адептка, поднимая послание. «Ушастая ты, не исчезай с концами, а то я волнуюсь. Пиши, не пропадай», — адресовала ей Маська. В первый раз за день Хейт улыбнулась. Искренне. Затем, вздохнув, развернулась к горе, чтобы вернуться в мучильню. Завтра там, в мире без сумасбродных фей, ей предстоял день иных испытаний. В некотором роде даже более сложных и изощренных, чем пыточные залы дроу. Ждала ее встреча с милой женщиной. Победить архидемона, остановить нашествие Инферно или выдержать адскую боль ледяного зала – все это не шло ни в какое сравнение с часом беседы с одной, казалось бы, безобидной дамой. Зная о грядущем, сосредоточиться на живописи девушке едва ли удалось бы, а чем раньше пройдет она путь познания, тем скорее отмучается. Тариша, завидев пришлую, кивком позвала за собой. По темным переходам, в толще камня, скудно освещенным алым негасимыми свечами, к преисподней, ставшей, в принципе, уже привычной. Второй уровень пассивного умения и достижения ей выпали, снова, что показательно вместе, на 9-м заходе в ледяной зал. С характеристиками было бедно. Всего 1 раз поднялась выносливость. Но Хейт, подобно сомнамбуле, раз за разом вставала из круга и шла на новое свидание со смертью. Ощущения уже не были столь острыми, как в начале, и с каждым разом боль как бы приглушалась, со временем став обыденной. Боль притупилась, отступила на задний фон, но не исчезла. Тариша, оглядывая подопечную, все чаще позволяла себе что-то слабо схожее с улыбкой. Оборотной стороной медали же было то, что визиты в гибельные объятия холода становились все более затяжными. «Тариша, а зачем идти к центру?» Перед 10-м посещением решила проявить любознательность Хейт. «Мерзлая стужа там сильнее всего», — ответила бестия. «Грани подводят быстрее». «Грани» для пришлой значило «кругу воскрешающему». Практичная дроу знала, похоже, цену времени. «Ценные сведения», — усмехнулась адептка. «Буду иметь в виду». В этот день Хейт умерла 25 раз, вплотную подойдя к границе 24 и 23 уровней. Стойкость подросла еще на +1 и выносливость на +2. После 2 уровня достижения система перестала радовать щедрость. Когда слетал 25-й уровень, выпала системка предупреждения, что при возвращении утраченного уровня очки характеристик повторно начисляться не будут, что было очевидно и без напоминаний, разве что игрок, оказавшийся на ее месте, был бы дремучим нубом из страны дураков. Хейт таковой не являлась. То, что испытания бестий скинут ее уровень до 10-го, они же нельзя. Тоже становилось ясно, как день. Но уровни можно набрать по новой. Пытки перетерпеть, а игнорирование с устойчивостью за красивые глаза и разработчики не нарисуют. Решилась? Иди до конца. Даже если конец равен могиле. Могила виртуальная, страдания тоже. Вне восхождения ничего не грозит, значит, ограничитель у нее только один. Ее же сила воли. А с нею Хейт смело надеется, дела обстояли недурственно. Но никто не требует от меня сделать все в один день. Выход прервала одним словом цепочку смертей и возрождений адептка. 4 пропущенных вызова и 2 сообщения. Оставив модуль, Вероника первым делом проверила мобильник. 3 звонка от Стаса, 1 от Ани Потаповой. И по СМС от каждого из них. «Набери меня, есть предложение», – писал Стас. «Белозерова, ты вообще человек?» – вопрошала Анна. Вероника окинула себя взглядом. И где логика? Пожав плечами, выбирая адресата первого сообщения для вызова, куратор ответил после первого жигутка. «Стас, это Белозерова. Пофамильное обращение. А попробуйте иначе, если в группе по 2-3 тезки случаются. Преподавателя въелось, как говорится, в подкорку». «Я нашел модель», – перешел к делу Стас, «для задания которым, хотелось бы верить, ты не забыла». «Это...» – Вероника смешалась. «Здорово!» «Я тоже так считаю», – насмешливо продолжил мужчина. «Завтра в 12 за тобой заеду». Вероника затрясла головой, не сразу сообразив, что собеседник ее не видит. «Стоп, стоп, стоп!» – не сильно стукнув себя по лбу, дабы извилины лучше функционировали, притормозила она порыв куратора. «Любой день, кроме завтрашнего, завтра нового вообще никак». Немного тишины предшествовало новому предложению. «А вечером?» «А свет?» – изумилась в ответ девушка. «На месте решим», – отмел возражение куратор. «Так что, после 18 устроит?» «Устроит», – сдалась Вероника. Они коротенько сговорились о контрольном созвоне и времени, когда Стас ее заберет, и распрощались. «Денек вырисовывается отнюдь не томный», – перемещаясь в сторону ванной, зябко ежилась Вероника. Ежилась и от предчувствий, и от проснувшейся летом мерзлявости. «Ничего, душ погорячее, чтоб пар валил, и кофе покрепче отпустит», — решила девушка. И прогадала. И душ, и махровый банный халат, и кофе. Все испытанные средства дали промашку. Морозец, поселившийся в теле Вероники, не желал покидать пристанище. «Я не занервничаю. Не дам ей власти над собой. Буду спокойной и холодной, как стены ледяного зала. Буду льдинкой в нескончаемом танце мерзлой стужи», — увещевала себя Вероника следующим утром, одеваясь. Пригодился костюм, забракованный 2 дня назад. «Птичка, по части сокрытия следов беспокойная ночь, в течение которой девушка то погружалась в яркий калейдоскоп обрывочных видений, то просыпалась внезапно, как от толчка. Последний такой толчок случился за 5 минут до сигнала будильника, подарив неважнецкое самочувствие. Как... телегой приехали», – мысленно бухтела Вероника, и настроение под грифом «хуже некуда». «Я льдинка», – допивая кофе, морщилась девушка. «А льдинки не психуют почем зря, не зря, впрочем, тоже». Через 25 минут за дверьми знакомого кабинета ее ждал своего рода экзамен на профпригодность в льдинке. Сначала долгая пауза. Милая женщина, улыбкой и жестом указав посетительнице на кресло, с головой уходит в перелистывание бумажек. Вроде как записи ее предыдущих сеансах, но на самом деле содержимое бумаг неважно. В понимании Вероники это своего рода ритуал. Занятая женщина-врач и ничем не занятый больной. Усаживаясь, пациент принимает вроде бы удобную позу, но минуты текут, руки, ноги деть некуда, человек начинает елозить по сиденью. Затем действие. Резкий хлопок закрываемой папки или щелчок ящика стола, ну, тоже неважно. Милая женщина вскидывает взор, вкладывает в свою улыбку еще больше сияния, приходя на выручку пациенту. Не давай заскучать. И заодно выбивая остатки душевного равновесия. В первые сеансы именно это происходило с Вероникой. «Хорошо выглядишь сегодня, Вероника». Третий этап ритуала – нейтральная фраза. Не обязательно с позитивным окрасом слов, но именно тут, по мнению девушки, должен произойти первый отклик со стороны пациента. Как же, и улыбнулись, бросили мячик, все дружелюбно и плюшево, можно забыть про вывеску на двери кабинета. «Спасибо», – Вероника вернула улыбку, натренированную перед зеркалом. «Сейчас мы перейдем к обязательной программе. Девушка предельно распрямила и без того прямую спину. Она угадала. Доктор запустила блок вопросов о нарушениях сна, головных болях и то и другое имело место быть в первый год после начала сеансов. Высказалась о хороших КТ и МРТ прошлого года. Сообщила, что в этом году на анализы направлять пациентку не будет. «Мы сосредоточимся на другом», – радостно пообещала врач. И улыбнулась, куда же без фирменной улыбки. Тревога, которую Вероника поспешно задавила, оказалась ложной. На первый взгляд. Общие открытые вопросы о прошедшем годе, о новых знакомствах, перспективах, результатах в учебе и тому подобном. Вероника отделывалась размытыми ответами, увлеченно описывая красоты Ярославля и всяческие интересности на занятиях. Удерживать расслабленную мину на лице стало трудно, когда форма и характер вопросов изменились. «Ты посетила занятия группы для подростков, о котором мы говорили в прошлый раз?» «Подростков, потерявших родителей, не выдергивая из контекста, гадина», едва не вспылила Вероника на ходу, придумав предлог с загрузкой третьего года обучения. «Милая женщина сверкнула глазами, повторив рекомендацию непременно посетить эту группу. И тут же, без перехода, полюбопытствовала, не бывало ли у Вероники за прошедший год случаев проявления агрессии. С елейной же улыбкой. «Я льдинка, а арена и ПКшники на тракте в счет». «Нет, конечно, нет», — в притворном изумлении изогнулась бровь доктора. «Ты колебалась, кажется, это был гнев?» «Я льдинка, бесовата Мегера». «Всего лишь удивилась вопросу. Положим, жаль, что ты со мной настолько неоткровенна. Этим ты вредишь не мне, а себе, только себе». Колкий взгляд поверх очков, брошенный на посетительницу, с улыбкой не стыковался. «Знаешь, Вероника, в последнее время я все сильнее интересуюсь живописью. Может быть, твой случай меня вдохновил?» «Случай вдохновил ее? Да я просто муза!» Лед покрылся трещинами. «Помнишь, я просила тебя нарисовать мне сказочное животное?» «Помню, как старалась не воткнуть тебе в глаз какой-нибудь карандаш из цветного набора. Пришлось кивать, чтобы как-то скрыть эмоции». «Да, кажется, я сделала набросок с изображением феникса». «Именно. Очень-очень любопытный рисунок. Мы с коллегами долго рассматривали его». «Разносторонне, не сомневаюсь». Усмешка с должным растяжением губ могла, в принципе, сойти за улыбку. «Ты, конечно же, знаешь такого художника, как Гойя? Одна из его гравюр называется «Сон разума рождает чудовищ». Весьма символично». «Забавно слышать о чудовищах от чудовища», — вовсю таяла льдинка. «Весь цикл афортов «Капричос» пронизан символами. Не могла проиграть на своем поле художница». «Верно. Так же верно и то, что чудовище, рожденное сном разума, становится только сильнее, если разум, бодрствующий, строит вокруг них стену. Сознательно строит. Ты понимаешь, о чем я говорю, Вероника?» «Я не занервничаю, не дам ей власти над собой», — опять и опять проговаривала мысленно девушка. «Стены, как бы высоки они ни были, не могут удержать чудовищ», — не дождавшись ни слова от пациентки, продолжила милая женщина. «И я полагаю, нам следует вернуться к тому дню, когда ты узнала о смерти родных. Время настало, Вероника. Я лужица, оставшаяся от льдинки». Когда раздался звонок, она ужинала. Половинка холодной маминой котлеты и не менее холодный отварной картофель. Вероника поленилась греть еду. Разговор, то, какими словами ей сообщили об аварии, она не запомнила. Только ощущение – это все ложь, ужасная ложь, или розыгрыш, или ошибка, да, точно, просто ошибка. Она вытащила из пожарной матрешки несколько купюр, позвонила в службу вызова такси, долго объясняла, куда ей нужно доехать. Поездка почти не отпечаталась в памяти, только миг, когда она просит шофера вытащить деньги из открытого кошелька. Слезы льются так часто, что сама она не видит, не различает. «Что именно вы хотите услышать?» – выдавила из себя Вероника. «Все, что было после твоего прибытия в больницу», – поправила очки в тонкой оправе милая женщина. «Как ты это помнишь?» «Какая-то стойка. Два белых халата. Кажется, сестринский пост. Я назвала фамилию, сказала, что мне звонили, и что это наверняка ошибка. Сестра, я думаю, что это была сестра, сказала, что мне нужен доктор с такой длинной фамилией». «Доктор Вереницын?» За заминку Вероника получила подсказку. Наверное, не стала спорить девушка. Нужно было подняться в хирургическое. По телефону и сказали об аварии, о том, что необходимо срочно приехать, но не о гибели родителей. Эта честь досталась доктору, хирургу с длинной фамилией. Смерть наступила от... Это, кажется, голос врача, мужской. Ужасно усталый. Нам очень жаль. Женский. Стеклянные глаза и истерика в голосе. Вероника зажмурилась, пытаясь прогнать те голоса из головы. Отгоревшие, отболевшие, но все так же ранящие. Там не сказали, что их больше нет. Я не верила, никак не могла поверить. Требовала проводить меня к ним или к тем, кого за них приняли. Тогда меня отправили на минус первый этаж, цокольный. Я не льдинка, уже не льдинка, я цельная статуя изо льда. В патологоанатомическое отделение. Снова закрыла подсказкой паузу милая женщина. «Да», — выдохнула девушка. «Медсестра вызвалась меня проводить. Мы вернулись к лифту. Я, кажется, плакала, а она говорила что-то успокаивающее. Расскажи мне, как получилось, что из лифта в итоге ты вышла одна?» Вероника сбилась с мысли, нахмурившись, постаралась припомнить. «Лифт останавливался на втором и на первом этаже, а на первом была какая-то суматоха, и ее позвали». «Ясно, продолжай». «Я вышла из лифта, там был коридор, по правую и по левую руку. Мне говорили, куда поворачивать, но я забыла. Я стояла на месте и озиралась, не могла решить, куда идти». «Если бы там был кто-то, ты бы уточнила направление?» «Наверное», — а девушка бессильно пожала плечами. «Я не помню». Здесь начинался пробел. Пробел, которому сама Вероника не придавала значения. У нее был шок. Странно вообще, что она хоть какие-то подробности помнит, но милая женщина считала иначе. «Хорошо. Что ты помнишь? Холод, странный свет и запах нашатыря, потом какие-то... пятна, гул, дальше уже утро, и капельница, там был мужчина в форме. Сутки в больничной палате она и хотела бы забыть, да и не забывалась. За эти сутки у нее побывал весь зоопарк, и гиены, и шакалы, и грифы-падальщики. Они мнили себя хитрыми, гладя девушку по волосам и извергая потоки жалостливых слов, а после пытались перейти к дележке. В какой форме? Медперсонала?» «Нет, похожая на полицейскую. Я не очень в них разбираюсь». «А как вышло, что работники органов появились только на следующий день?» «Кажется, я слышала, что он, водитель фуры, вызвал только скорую. Скорая передала вызов в ГИБДД, но возникла какая-то накладка». «Понятно. О чем вы говорили с человеком в форме?» «Я сказала, что хочу спуститься снова, посмотреть». Посмотреть, что должна это сделать. «Ты поверила, что случилось то, что случилось, что не произошло ошибки?» «Нет, не знаю, я не могу сейчас сказать, что тогда чувствовала. Кажется, начинала допускать, что что-то нехорошее произошло». «А что ответили на твое пожелание?» «По-моему, мужчина обрадовался, мое присутствие было нужно для процедуры, но из-за обморока врачи не давали согласия на то, чтобы куда-то меня везти». «Ничего другого вы в палате не обсуждали? Вы говорили о водителе фуры?» «Нет, нет, это было потом, уже после того, как...» «Тогда откуда ты знаешь, что это был он? Водитель, как и врач или профессор, употребляется независимо от пола представителя профессии. С чего ты взяла, что водителем фуры был мужчина?» «Наверное, кто-то сказал. Или сама так подумала, я не помню». «Допустим, ты так сказала, потому что сейчас знаешь, что это был мужчина». «Допустим, также и другое объяснение. Ты оговорилась во время реконструкции воспоминаний, потому что в тот день ты уже знала, что водитель он, потому что видела его, Вероника, говорила с ним. Я хочу, чтобы ты ответила, был ли кто-нибудь у лифта на минус первом этаже больницы?» Да сколько мне раз повторять? Я не помню. Мне могли сказать по телефону, в лифте, где угодно. Ледяная статуя взорвалась, прыснув во все стороны осколками. Стена сознательного вокруг того, о чем подсознание не хочет вспоминать. Что ж, увидимся в следующем году, Вероника. Если головные боли повторятся, звони. Если хоть что-нибудь вспомнишь в промежутке между лифтом и нашатырем, тоже. Всего тебе доброго. Да гори же ты в аду! Ноги, которые в случае Вероники порой вели себя умнее головы, вынесли девушку из кабинета, затем из больницы, затем из маршрутки. Сама же Вероника пребывала в плену личного чистилища того, что заставляло неметь и тело, и душу, рядом с которым ледяной зал виртуальности был ужасным, но не уничтожающим. Тот игровой ад не выхолаживал душу. «Стас, дома после горячего и бесполезного душа она набрала куратора. Я знаю, что ты хочешь как лучше, но сегодня я не смогу». Стылый безжизненный голос, наверняка искаженный оцифровкой, был убедительнее любых аргументов. «Понял», — ответил Стас. «Перезвони, когда...» «Перезвони». Не прощаясь, она завершила вызов. «Лучше там, чем тут». Там хотя бы с пользой. Теперь, имея возможность сравнивать, она знала наверняка, что холоду игровой преисподней не сравнится с льдом, текущим по венам в мире реальном. Льдом ее памяти. На 15-м уровне Хейт, сравнявшаяся сегодня в немногословности с бестиями, увидела, наконец, к чему вели мучения ледяного зала. «Способность, невосприимчивость к холоду улучшена». Невосприимчивость к холоду – пассивная. Вы более не подвержены негативным эффектам. Остужение, обморожение, сильное обморожение, оледенение, накладываемым при воздействии стихии. Игнорирование магии воды увеличено на 25%. Достигнут максимальный уровень развития способности. Прогресс достижения – хладостойкий. Уровень достижения – 5-й. Познав мощь стихии, вы научились ей сопротивляться. Устойчивость к магии воды увеличилась на 25%. Награда за получение максимального уровня достижения. Доступно для изучения одно заклинание стихии воды на выбор из 3. Наледь, ледяная поступь, доспехи льда. Ограничения по уровню изучения умений сняты. Поздравляем! Вы первый игрок, достигший 5-го уровня достижения. Хладостойкий. Награда. 25 очков характеристик, свободных для распределения. Охренительно. Скопировав не только слово, но и интонацию Барби, выговорила адептка, не испытывая при этом никаких эмоций. Их как отрезала. Выход. Эмоции начали возвращаться на другой день, когда Вероника отоспалась и отъелась. Последняя без изысков яичницу и хлопья с молоком. Нужно было дождаться замерщика для составления сметы на замену натяжного потолка. Поэтому кофе девушка подала чтение игровых форумов вместо десерта и описание умений, выбор из которых следовало сделать. Первым она прочла описание доспехов льда. Скилл, как и все 3 предложенные на выбор, был изучаемым разово, без уровней умения. Доспехи увеличивали показатель защиты на 2500, накладывались мгновенно, действовали 10 секунд, откатывались 20 минут. Не зависели от интеллекта и вообще каких-либо параметров игрока. На низких уровнях солидный буст, но на высоких с появлением все лучше и лучше брони значение умения снижается. «А счастье было так возможно», – вздохнула Вероника и продолжила ознакомление. Ледяная поступь придавала следам игрока эффект ледяных мини-заморозок. Враг, имевший неосторожность наступить на такой след, получал дебаф на замедление движения от 5 до 25% на 5 секунд. Эффекты стакались, то есть 2 шага, след в след, увеличивали силу дебафа вплоть до полного застывания. Время действия обновлялось. Выбивало из невидимости при наложении дебафа, что радовало. После активации, тоже мгновенной, как и с доспехами, эффект поступи держался минуту, что было очень здорово. Но откат умения равнялся часу. Как подсказал поиск по форуму, откат был не единственным минусом ледяной поступи. Оставляемые следы мины были отчетливо видны на земле, а также траве, песке и так далее. Исключением, видимо, была бы заснеженная местность, но их, открытых, по крайней мере, восхождений, было не так-то и много. Ну, если против медлительного противника, да петлять, как заяц, может, и будет толк. Вероника пожала плечами. Наледь мгновенно сковывала льдом пространство вокруг кастра. Форум подсказал, что образуется круг с диаметром в 10 метров, заметный визуально, как и следы от ледяной поступи. Но, как и поступь, скилл выбивает из невидимости, если невидимка в момент активации попал в радиус действия. Для противников, перемещающихся в скованном льдом пространстве, шанс поскользнуться и упасть составляет 50%, вне зависимости от класса и характеристик противника. Наледь держится на площади 3 секунды после активации, но быстрый откат, всего 5 минут, компенсирует скоротечность эффекта в сравнении с часом для предыдущего умения. Огромный плюс. Вероника, откинувшись на спинку кресла, рассмеялась, живо представив картинку. «Ты не пройдешь», — грозит пальцем вражьему убийце адептка, создавая вокруг себя наледь. Убивец мчится, сломя голову и не глядя под ноги, и плюхается на задницу в шаге от адептки. «Вот обрывает ли невидимость падение?» Вероника информации не нашла. Наверное, просто искала недостаточно внимательно. Фаворит из трех заклинаний претендентов для нее уже вырисовывался, а потом от дальнейших изысканий ее отвлек звонок в дверь. Пришел замерщик. «Пока я заперта убийствий, окончательный выбор подождет», — эта девушка озвучила уже в восхождении. «Да и гильдии магов я тут как-то не наблюдаю». Вообще, если бы изучить умение можно было прямо сейчас, она бы это сделала, несмотря на запрет применения магии, но доступна к изучению, увы, не включала в себя выдачу заклинания на месте, означая только лишь то, что купленная в гильдии магов книга с умением, прежде ее классу, недоступным из-за стихийной принадлежности, теперь позволит выучить заклинание. Мелочное вымогательство могли бы и подарить. Дулась беззлобно, впрочем, адептка. «Мать дома велела отвезти тебя в огненный зал», сказала незаметно подошедшая Тариша. «Следуй за мной». «О, Гена огненная», хмыкнула Кейт. «Чего-то в этом духе я и ждала». «Веди, привратница ада». «Ада ледяного и ада огненного и прочих разновидностей, не сомневаюсь, что тут их в избытке». Дорога к новой пыточной получилась очень уж долгой. Они с Дроу ушли и шли, а подземные коридоры, тоннели не думали кончаться. С ледяным залом было иначе. От него до круга воскрешения, нет, скорее наоборот, от круга до зала, выходило минуты 3 ходьбы. Переходы, казалось, идущие под уклоном, успели утомить Хейт, но дали время на размышления. Поводом было полученное давеча достижение, точнее, добавочное оповещение к нему о первом получателе. Думать следовало начать вчера, но девушка была, по сути, невменяема, так что долю расхлябанности простить можно. Что мы имеем? Игре не первый день. Все первое должно быть собрано и оприходовано задолго до того, как мои босые пятки коснулись брусчатки Велигарда. Однако, факт есть факт, я урвала свой кусок пирога давно, казалось бы, по крошкам до меня подъеденного. Как так? Единственной здравой мыслью по этому поводу была удаленность локаций с холодным климатом в целом. Даже гномий форт, виденный адепткой, щеголял не снегом, а какой-то растительностью. Там было прохладнее, чем в людских землях, но и только. Может быть и такое, что нужен не просто холод, а прям холод, этакий апогей мерзлоты. Тогда круг мест, где можно околеть до смерти, сужается еще сильнее. На память Хейт вообще не могла назвать ни одного известного, по гайдам даже места, кроме пресловутого ледяного зала, которое попадало бы под определение апогея мерзлоты. Разве что какие-нибудь ледники в неисследованных высокогорных областях. Не дошел народ до севера, области с умеренным климатом, и те нельзя было назвать полностью освоенными. Вот про вылазки в пустыне Хэт читала, но это были скорее разовые акции, чем экспедиции на постоянной основе. Вспоминались слова за главной страницы сайта восхождения. «Тионея столь огромна». Тионея впрямь была огромна, и далеко не каждый готов пуститься в неизведанные дали, покинув обжитые локации, так сказать, зону комфорта. Игрового, но наверняка оставались морозильники неприродного происхождения. Не может быть такого только у дроу в скрытой локации. Однозначно, подобные, а то и идентичные, должны быть в аналогах ордена. Бестии, раз такой орден есть у дроу, то и у остальных четырех рас они есть. С орденом Ашея О'Хейт на момент проявления интереса бестий было радушие. Невысочайший показатель, да, родился интерес после не самого обычного предложения поучаствовать в убийстве архидемона. На этом моменте адептка задумалась, а не получили ли сходные приглашения ее сотоварищи? Еще могли идти в зачет отношения с отдельными жрицами, но сводилось все к тому, что попасть в обитель ордена было не так, чтобы архисложно. Попасть было половиной дела. Вторую половину для Хейт обеспечила, в этом девушка не сомневалась, картина. Уникальный предмет, причем не только в плане особых свойств. Для главы дома бестий полотно имело смысл. Историю ее дочери или воспитанницы погибли ради победы над архидемоном. Первым, вторым не столь важно. Наверняка был и другой способ попасть в обучалку ордена, но вот нашел ли его кто-то из игроков тайно за семью печатями? Ведь даже одна смерть в ледяном зале могла отбить напрочь желание идти до конца по этому пути. Но теории теориями, а рядом со мной топает источник информации. Хейт немного кривила душой. Дроу не топала, ее шаги были абсолютно беззвучны. «Тариша, скажи, а есть ли другой путь?» Тут адептка замялась, подбирая слово. «Постижение стихии, ну, кроме залов». «Да», — отозвалась бестия. «Я скажу тебе то, что сама слышала от старших сестер. Можно подвергаться воздействию магии, но любое изменение стихии, даже обычный удар кинжалом, сведет усилие в ничто. Это долгий, очень долгий путь». Ледяной зал отнимает несколько дней, а магия забрала бы месяцы, и это только для начальной устойчивости, и слишком легко сбиться. «О как!» – от удивления Хейт сказала это вслух. Удивляться было чему, даже если месяцы, упомянутые дроу, относились к игровому времени. Любой урон, кроме одной стихии, сбивает прогресс. А если уровень достижения уже достигнут? Хотя это я уже брежу, наверняка скидывается только то, что набралось от уровня к уровню. Монстры, атакующие только магией и только однотипной, восхождений были. Но они являлись скорее исключением из правил. Еще такие монстры не могли быть единственным типом обитателей локации. Обязательно по соседству встречались и такие, что способны прервать серию накопления магического урона. В ПВП же характеристики у меня и прочие не качались. Одно время это удивляло адептку, ведь игроки явно опаснее мобов того же уровня, хотя бы тем, что действуют не по заложенным алгоритмам, а по обстановке. Но потом до нее дошло. Люди способны договориться. Если с турнирами или аренами это сделать сложнее, то методику перелива знали еще в дремучих ММО. Тоже может дать внешний мир. Продолжила объяснение Тариша. Природа. Но стихии ревнивы и своенравны. Когти первого же встречного зверя завершат познание стихии. Недостаточно только холода или только жара. Кроме неудобств ты должна терять жизнь. Немного разом это ничего не даст. А малыми каплями. Постепенно. Даже лечение запрещено. А вот это уже дельные сведения. Тогда все объяснимо. В игре получать урон только от одной стихии долгое время можно только специально. Испытатели, если и нашлись, впоследствии, вероятно, выдохлись, раз процесс долгий и муторный. Окей, верю. Найти локацию, где можно замерзнуть насмерть, но без единого моба проблематично. А вот в искусственных условиях – запросто. Спасибо, Тариша, ты разрешила мои сомнения. Дроу, готовой помочь советам, Хейт могла отплатить только вежливостью. «Пришли», – проигнорировала благодарности бестия. «Огненный зал не так прост, как ледяной. Река подземного пламени дарует не только брызги, но и дуги и вертикальные струи. Нельзя под них попадать, иначе приход сюда будет напрасным. Немного, немало, постепенно, запомни. Хейт только успела подумать, причем тут река, если зал огненный, как дроу распахнула ворота. Река в зале была лавовая. Весь зал служил к ней обрамлением. Две арки, под которыми текла лава, на разных концах зала и решетчатый мостик из металла, доходящий до середины потока. Металл был холодным, несмотря на жар, царящий в помещении. Алые слабо светящиеся сталактиты на потолке и сама река были единственными источниками света. Вскоре Хейт поняла, что имела в виду Тариша, говоря о брызгах, дугах и струях. Поток нельзя было назвать спокойным, он пузырился. Лопаясь, пузырьки стреляли брызгами. Взвивался фонтанирующими струями, выгибался дугами, чем-то напоминающими языки. Один такой язык чуть не слизнул адептку с мостика, положив начало пляске со смертью безумного, непрекращающегося акробатического номера с заранее известным концом. Боль от соприкосновения с лавовыми брызгами была дикая, но еще более диким было отсутствие следов на коже, ни ожогов, ни покраснений. И уж совсем дико было то, что Хейт нравилось. Не боль, конечно, и не список дебафов, а динамичность, которой в ледяном зале не было ни на йоту. Со второго захода адептка предложила дроу добираться не шагом, а бегом, с отдыхом для восстановления бодрости перед воротами. По времени выходило почти так же, зато был шанс на поднятие стат. Заодно выяснила, почему не нагревается решетка над рекою. Она изготовлена была из эргиума. Уволоки такую, да продай, и можно год не работать. Так дорог металл. Огненный, хотя с названием Хейт могла бы поспорить, зал повышал ловкость благодаря пляске и стойкость. И то, и другое бесконечно радовало квартиронку. А потеря опыта и ощущения, что же эту цену девушка готова была платить? Трата времени, вот что было обидно. До третьих уровней пассивки и достижения Хейт. Добралась только к шестому сигналу о длительности пребывания в игре. Это был 17-й час в игре, без перерывов. Тариша адептку и подбадривала, и подкармливала, ломать хлеба и вода из фляги раз в час. Но более 16 часов беспрерывного мазохизма – это даже для Хейт был перебор. «Великие боги, выход!» – выдохнула адептка, прислонившись к первой попавшейся стеночке. «Три недели!» – просипела Вероника, с трудом выкарабкавшись из модуля. «Три недели соло-игры! Я же хотела уделять время одиночной игре. Прокачки характеристик, да?» «Хотела. Спасибо, добрым дроу. Теперь все 33 удовольствия персонального кача к моим услугам. Селенок хватило на душ, ужин из не пойми чего, что под руку попалось, было брошено на сковородку и залито яйцами, и на то, чтобы разобрать постель. Заваливаясь на боковую, девушка поняла, что завтра, и послезавтра, и послепослезавтра заправлять ее не станет, ибо незачем. Долгожданные оповещения высветились к концу третьего дня. За отправную точку Хейт считала первое посещение огненного зала. Беготня сжирала время, без нее все было бы намного быстрее. Способность «Невосприимчивость к огню» улучшена. Невосприимчивость к огню – пассивная. Вы более не подвержены негативным эффектам. Перегрев, сильный перегрев, тление, воспламенение, накладываемым при воздействии стихии. Игнорирование магии огня увеличено на 25%. Достигнут максимальный уровень развития способности. Прогресс достижения огнеупорный. Уровень достижения 5-й. Познав мощь стихии, вы научились ей сопротивляться. Устойчивость к магии огня увеличилась на 25%. Награда за получение максимального уровня достижения доступна для изучения одно заклинание стихии огня на выбор из трех. Огненный щит, очищающее пламя, выжженная земля. Ограничения по уровню изучения умений сняты. Поздравляем! Вы первый игрок, достигший 5-го уровня умения, огнеупорный. Награда – 25 очков характеристик, свободных для распределения. Системки, по большому счету, отличались от полученных в Зале Льда только названиями умений и стихий, но это само собой разумелось. И снова первый игрок. Накопившаяся усталость позволяла только подмечать очевидное, но не радоваться новой порции поощрения. «Дальше земля и воздух?» – спросила адептка Бестию. «Молнии и яд», – уточнила та. «Теперь очередь зала молний». «Супер!» – делано восхитилась Хейт. «Только проводи меня сначала наружу, мне бы проветриться. И проверить почту. Маська, наверное, извелась, я же ей так и не ответила», – пристыдила саму себя девушка. Письма, вызванная фея, лучилась негодованием. Три свитка по очереди свалились на уступ. Крылатое чудовище, не опускаясь до диалога, испарилось. Хейт хмыкнула. Если посланница вынуждена была ждать появления хозяйки для вручения писем все три дня, пока адептка была в игре, но недоступна для всего, что связано с внешним миром, недовольство крылатой было объяснимо. «Недовольство набора скриптов и пикселей объяснимо, да, кое-кто бы оценил», – подумала девушка, подразумевая милую женщину, и приступила к разбору писем. «Ушастая, ты что, совсем тю-тю? Хоть мы и к ней как объявишься, попробуй не объявиться. Все ухи пообрываю. Вернись, я все-все-все прощу. Эй, ушастенькая, ты обязана вернуться по скриптум. Вернешься, я удалю скрины, где мы в костюмах горничных, ну, те, на которых ты есть. Обещаю». Этот шедевр экспрессивности прилетел от гномы. «Хейт, малая пишет мне каждый день, просит помочь тебя разыскать и вернуть. Подозреваю, ей просто нравится общение с личной посланницей. Но не могла бы ты, как зайдешь в игру, написать нашей гномке?» В письменной форме Монг оказался разговорчивее, чем в устной. «Свяжись со мной, Масей. Чем скорее, тем лучше», – демонстрировал качество, родственное с талантом Рэй. Хейт озадачилась, следует ли написать всем троим, где она, чем занимается и почему связь с ней затруднена. И поняла, что лень. Одним посланием, сколь угодно подробным, ей, скорее всего, не обойтись. Народу будут интересны подробности. Лучше потом, всем разом и на словах объяснить. А до того времени решить, полную или отредактированную версию рассказывать. И обмозговывать это надо, как говорится, в здравом уме и видя всю картину. Хейт тяжко вздохнула, активируя почтовую функцию. Мрачная, всклоченная феечка зависла перед носом хозяйки, скрестив на груди ручонки. «Чем она вообще занимается, пока сидит без работы?» – задумалась адептка, выбрав средством набора текста голос. Выбор вообще состоял из двух вариантов, собственно, голос и запись. Последняя вызвала перо и белый лист. «Пишите письма, господа и дамы». От руки. Никаких клавиатур в фэнтезийном средневековье. Обычно девушка использовала перо. Ну, нравилось оно ей. Чернильницу в комплект не предлагали, перо было самописное. Но сегодня ей хотелось позлить одну мелкую вреднючую фею. «А раньше я так думала, только о Маське», — хмыкнула Хейт и начала диктовку. «Жива, здорова, страшно занята. Отпишусь, как смогу». Слова по мере наговаривания проявлялись на развернутом стилизованном листе. Подтвердив, что с текстом закончено, адептка выбрала адресатов. Маську, Рея и Монка. Каждый получит по копии. Меньше будут тревожиться. «Свободно», — Хейт махнул рукой феечке. «Ну ты помни, мое предложение все еще в силе». Она показала на себя и на пропасть. Фея поочередно коснулась трех свитков. Сколько адресатов, столько и писем. Палочкой, волшебной не иначе, процесс магической отправки корреспонденции. И рассыпалась искрами. «Надо было написать, чтобы немедленно удалила», – покачала головой адептка, думая о Маське и скринах, где она в непотребном виде. «Я даже так приличнее выгляжу». Еще через два дня реального времени Хейт получила три оповещения – за зал молний, об устойчивости и игнорировании магии воздуха. И первом достижении под занятным, но не особенно логичным названием – громоотвод. Вдобавок шла невосприимчивость к природным дебафам. Хейт в очередной раз пожалела, что это свойство не переносилось на заклинание. На электризованность, перенапряжение – «электрический шок». Предлагались и заклинания «встречный ветер», «туман», «воздушный барьер». Сам зал молнии был, по мнению адептки, невыносимо скучным. Все, что от нее требовалось, это стоять и терпеть разряды, которыми щекотали ее летающие по помещению шаровые молнии. Да еще следить, чтобы молнии не влетели в нее. Тогда бы шар взорвался, мигом отправив ее на перерождение и сделав заход бесполезным. На расход бодрости негативные стихийные эффекты этого зала не влияли, так что с третьего визита Хейт начала там делать гимнастику. С залом яда же она решила немного обождать. В том мире, который девушка привыкла считать настоящим, было обещанное и отложенное дело. А обещание она привыкла выполнять.